барабан был плох, барабанщик бог. Ну а ты была вся лучу подстать так легко, что могла ты на барабане станцевать. Как-то пляшешь ты всюду звон такой, под тобой поет барабан большой. Барабан, барабан, только каблучком его ты не пора. Барабанит дождь, барабанит грусть и погода дрянь. Барабань, барабань, ты куда ушла в такую рань? А когда концерт барабанщиков вспоминает он пару звонких ног. Барабань, барабань, даже если сердце попало, ты